Глава 1. Лис и парфе с тёртым чаем. Часть 1. Хотя Йосихико родился и вырос в Киото, городе, богатом на историю храма и монастыри, разницу между храмом и монастырем он смог осмыслить лишь в старшей школе. «Этому ведь учат в младших классах, разве ты не знаешь?» Удивился Фудзинами Катара, с которым они учились вместе с первого класса, а затем объяснил. «Монастыри буддистские, храмы синтоистские, соответственно, и молятся. В монастырях – Буддам, в храмах – Богам. Что такое Будда – вопрос запутанный. Но если в двух словах, то это слово обозначает много кого. И Будды совсем не похожи на японских богов». Будучи наследником одного довольно крупного сельского храма, он часто говорил с Йосихико о таких вещах. Разумеется, он рассказывал о почитаемых богах, но также и об исторических зданиях, о глубоком смысле того гравия, которым посыпают территорию храмов, или о том, что красные хакама... Хакама. Широкие, похожие на юбку шаровары. Красные хакама с белым верхом считаются традиционным облачением жриц синто. Которые носят храмовые жрицы, порой оказываются простыми юбками. А еще в крупных храмах на случай больших толп, обступающих короб для подаяний, под ним проходит конвейерная лента. Поэтому есть немалая вероятность, что все твои пожертвования будут автоматически собраны в кучу. Благодаря таким рассказам Йосихико словно заглядывал в незнакомый ему мир, поэтому любил слушать этого человека, в котором искренние молитвы у алтаря сочетались с характерными для наследника храма сюрреалистичными мыслями. После окончания школы Йосихико, с младших классов игравший в бейсбол, поступил в университет, служащий домом для одной весьма известной команды, а который отправился учиться в Токио на специальное отделение, где готовят жрецов синто. Однако они поддерживали дружбу. Иногда Катара приезжал домой, и тогда они вместе обедали, а во время каникул вдвоем куда-нибудь ездили. Даже сейчас, когда оба разменяли третий десяток, ничего не изменилось. Окончив университет, Катара стал полноправным жрецом. Однако вместо того, чтобы вернуться в семейное святилище, устроился послушником в храм Онуси, недалеко от дома Йосихико. И они снова начали видеться почти каждый день, как в школьные времена. Стояло начало сентября. С утра, по пути на работу, Йосихико зашел в храм Онуси, прошел мимо главного здания, около которого собралось немало прихожан, по дороге, заведшей его на крутой холм, и помолился перед святилищем, которое называли Дэйтэнкю. Из-за того, что это святилище не основное, люди сюда особо не заглядывали. А кроме того, оно посвящалось сразу всем 8 миллионам богов неба и земли. Так что у посетителей не было особой причины приходить для молитвы именно сюда. Просто когда-то это святилище часто посещал его дед. И Йосихико пошел по стопам предка. Однако Йосихико жил не в семье прихожан и даже не имел домашнего алтаря. А привычку молиться, сложив перед собой руки, приобрел под влиянием Катара и деда. На Новый год или перед экзаменами, или когда кто-то заболевал, он просил богов о помощи. Но в отличие от Катара, искренне верящего в сверхъестественное и часто работающего в храме, для Йосихико боги оставались лишь способом утешиться. «Простите за то, что я в этот раз пожелал, не подумав». Вместе с этими словами он, как учил его дед, сделал два поклона, дважды хлопнул в ладоши и поклонился еще раз. Хоть где-то на задворках сознания Йосихико и казалось, что он занимается какими-то глупостями, парень вздохнул с облегчением от того, что исполнил задуманное. Как бы там ни было, просьба о прощении – это просто хорошие манеры, пусть даже и не существует богов, способных эту просьбу услышать. «О, уважаемый послушник, хорошо работаете!» После посещения Дэйтэнкю, Йосихико спустился по длинной лестнице под аккомпанемент сверчащих цикад и освещаемый напоминавшим о лете солнцем. Возле павильона для омовений ему на глаза попался работавший метлой Катара, которого он по пути в святилище не видел. «Слушай, тебя мой сегодняшний вид совсем ни на какие мысли не наводит!» Ответив на шутливые слова Йосихико, Катара, не выпуская из рук метлы, обернулся и с недовольным видом посмотрел на собеседника. «А? А что, должен был навести? Мне влюбиться следует? Я имею в виду, посмотри на мою одежду и подумай, не хочешь ли чего-нибудь сказать?» По длинной лестнице, заставленной с обеих сторон красными фонарями, медленно спускалась группа похожих на туристов людей с фотоаппаратами. Прячась от их взглядов, Катара затащил Юсихико за павильон. Храм Онуси, построенный у западного подножия горы Онуси, старинный комплекс, основанный в середине эпохи Хэйян. С 794 по 1185 года нашей эры. Здесь есть красивые ворота и коридоры, выкрашенные красным лаком, а на территории также расположены несколько меньших святилищ. О святынях же главного храма говорят, что их привезли из самого великого храма Касуга в Наре. Во многих путеводителях комплекс помечен как достопримечательность, и здесь даже в будние дни немало посетителей. «По-моему, у тебя такая же одежда, как и все». Но тут Юсихико еще раз посмотрел на Катара и замолк на полуслове. Если раньше его друг носил характерный для служителей храма светлый костюм из белого халата и простой хакама, то сейчас на нем хакама другого цвета. Еще вчера она, как и халат, была белой, но сегодня цвета морской волны. Добившись, наконец, реакции от Юсихико, Катара довольно улыбнулся. «Я больше не послушник, а Гоннеги!» «Гоннеги – низший сан полноправного жреца». «Больше не ученик, а полноценный служитель храма. Жрец, понял?» «Так это... тебя повысили, что ли?» Осторожно поинтересовался Юсихико, и Катара утвердительно кивнул. Совсем скоро после того, как этот статный красноречивый мужчина, ростом выше 175 сантиметров, с коротко стриженными, приятными на вид черными волосами и обаятельной улыбкой поступил сюда на службу, он снискал огромную популярность среди тетушек и замужних женщин окрестных религиозных семей. Говорили, что о нем хорошо отзывается главный жрец. Затем это мнение разделили и остальные служители, а также подрабатывающие здесь жрицы. И в итоге о Катара заговорили как о подающем надежды новичке. С учетом того, что рост Юсихико не дотягивало до 170 сантиметров, а его непримечательный внешний вид словно создан оттенять привлекательность Катара, и в отличие от своего талантливого друга, Юсихико демонстрировал успехи лишь в бейсболе, игнорировать новости о повышении он не мог. «Как? Как ты это сделал? У тебя связи есть?» Хоть они и находились в городской черте, но вдали от центра и суеты. Тем не менее, стрёкот от незнавших устали цикад раздавался на всей территории храма. От дуновения ветра шелестела листва, сквозь которую пробивалось солнце, а чего-то взбудоражившийся Юсихико схватил Катара за рукав. Что до него самого, то в прошлом году он сразу после выпуска устроился в одну фирму, но уволился уже через полгода и лишь весной наконец-то нашел подработку, чтобы сводить концы с концами. Семья постоянно одаривает его холодными взглядами, он проводит все дни в чтении журналов с вакансиями, хватаясь за голову, а его друг уже делает карьеру? «Не оскорбляй меня. Поскольку я закончил университет, то с самого начала был кандидатом в Гоннеги. Я просто проходил практическое обучение». Юсихико убрал руку, и Катара поправил воротник. Лишь сейчас Юсихико заметил. Если раньше Катара носил достаточно старые вещи и постоянно бурчал, что с ним ничего не поделаешь, то теперь его костюм выглядел очень даже ничего. «Но ведь ты все это время только и делал, что бил в барабаны и играл на флейте! Занятие кагурой!» «Кагура. Буквально божья радость. Ритуальная танцевальная пантомима, сопровождающаяся игрой на барабане и флейте». «Играл с песком на пустошах. Церемония освящения земли. И с самого утра заговаривал зубы красивым женщинам. А это работа». Непринужденно ответил Катара, и Юсихико посмотрел на него с подозрением. «С какой стати жрец должен трепаться с женщинами?» С сомнением в голосе спросил Юсихико, и Катара протяжно вздохнул. «Послушай, люди в храме работают, поэтому им следует платить, логично? К тому же здание надо ремонтировать, амулеты и талисманы обновлять, а еще в году есть не один фестиваль, к которому надо готовиться. И все эти вещи требуют ресурсов. «Ресурсов?» Катара сложил пальцы в кольцо, намекая на деньги, чем вызвал недоуменный взгляд Юсихико. Жрец на его глазах вдруг стал похож на сборщика долгов. «По этой причине важная часть работы в храме – поддержание отношений с семьями, которые жертвуют нам деньги, и беседы с компаниями-спонсорами», – объяснил Катара с серьезным лицом, сложив руки на груди. Йосихико смотрел на него ошарашенно. Ему всегда казалось, что друг немного не от мира сего. Но, похоже, жизнь закалила его характер. «Йосихико, богов нужно уважать и бояться. Их нельзя почитать беспечно. Но есть и не менее важная работа». Пробивавшееся из-за спины друга поистине летнее солнце слепило глаза. Йосихико вскинул руку, защищая их, а Катара объявил: «Управление храмом – тоже бизнес». Не выдержав головокружения, Йосихико закрыл глаза. «С тех пор, как я познакомился с тобой, мой мысленный образ типичного жреца стал каким-то странным. Жрецы тоже люди. Мы не питаемся одним лишь святым духом». «Это-то так, но...» «Наверное, это и есть та самая подноготная. Тот самый мир, который совершенно непонятен стороннему наблюдателю». «Кстати, а ты зачем сюда пришел? У тебя ведь сегодня поминальная служба?» Вдруг спросил Катара и обернулся, прекращая мести. Йосихико тоже изумился тому, что его друг запомнил дату. Даже на мгновение растерялся. «А, она была вчера. Жрец очень спешил, поэтому мы провели ее на день раньше». Первая годовщина смерти деда прошла без особых происшествий. Хотя семью Йосихико никак не отнести к набожным буддистам, они, как и большинство японских семей, пригласили жреца на службу и организовали поминки. «А сегодня я просто зашел по пути на работу». Йосихико отвел взгляд и ни слова не сказал о том, что молился Удай Тенкю. На глаза ему попался бронзовый фонтанчик павильона, из которого вытекала журчащая вода. Из-за нее по каменной чаше без конца бежали волны. «А, ясно», – буркнул Катара, явно желавший добавить что-то в духе «Вот ведь лентяй», и вновь начал мести. Затем ему на глаза попались новоприбывшие прихожане, и он дружелюбно поприветствовал их.